Глава 34. Грей. Hell replied. Ти-Джей. В голове не укладывается, что это правда происходит. Складывается впечатление, что Эбби уже убила меня за секс с Джессикой, и я оказался в аду, где день за днем прокручиваю сюжет мыльной оперы по мотивам моей ничтожной жизни. Я вспомнил. Все вспомнил. Потому что был у нее первым. И потому что это был единственный раз, когда занимался сексом с девственницей. Горячая блондинка с большими голубыми глазами, плачущая на лужайке у здания общежития, избежавшая через минуту после нашего с ней секса. Я чувствовал себя мудаком, что лишил ее того, что явно не предназначалось для меня. И я был уверен, что она жалела о произошедшем, поэтому даже не пытался пойти за ней. Бросаю перед Джессикой конверт с результатами ДНК. Она тяжело сглатывает и шумно выдыхает, доставая листок. Пробежавшись глазами по тексту, она зажмуривается и, налив в стакан воды, залпом опустошает его. Ее руки трясутся, а по щекам текут слезы. «Ты догадывалась?» Она зажмуривается. «Тогда, когда ты привез нас на студию, я... На мгновение, лишь на мгновение, я потерялась в омуте ваших зеленых глаз. Ты смотрел на меня такими же, когда...» Джессика поднимает голову к потолку, часто моргая. «Господи!» «Когда лишал тебя невинности, Джессика, скажи это. Ой, прости, Джоанна!» «Ти-Джей, ты должна была мне сказать». «Как ты себе это представляешь?» «Как я себе это представляю? Приезжаешь в Гарвард, поднимаешься в мою комнату и открываешь рот. Или это охренеть, как сложно для тебя?» От моего крика она вздрагивает. По ее щекам начинают еще сильнее струиться слезы. «Я не знала, кто отец, ясно?» всхлипывает она. «Ты не знала, кто отец!» усмехаюсь я. И начинаю ходить по кухне из стороны в сторону, вцепившись руками в волосы. «И я не думала, что мы когда-нибудь увидимся снова». Тяжело сглатываю. Все это какая-то злая шутка судьбы. «Судьба та еще, сука, Джесс. Впрочем, как и ты». «Я хотела как лучше». «Лучше для кого? Для тебя?» Ору на нее я. Даже не верится, что мы разговариваем на таких повышенных тонах. «Да, для меня, Морган. Мне было 18, когда я узнала, что беременна. Я только окончила школу. Думала, что у меня впереди вся жизнь. Я не знала, что мне делать». Ее голос срывается, и она снова наливает в стакан воду. «Мы же предохранялись. Как ты забеременела?» «Откуда мне знать? Презерватив не мог порваться?» «Нет. Или да. Черт, я не помню». Быстро снял его и бросил на пол. Дьявол. Я был в таком шоке, что лишил девушку невинности, что даже не обратил на это внимания. Все происходило по инерции. «Я была напугана. Ты не имеешь права осуждать меня». «Моего ребенка 6 лет воспитывал гребаный хренасос, Джессика!» Продолжаю орать я. «Так что я имею полное право на то, чтобы осуждать тебя!» «И что бы ты сделал, если бы узнал, что от тебя залетела девушка, с которой ты знаком не больше получаса?» «Я бы, мать твою, сделал все для того, чтобы эта девушка и мой ребенок ни в чем не нуждались! Черт бы тебя побрал, Джесс!» «Мне было страшно. Когда я убежала из твоей комнаты, то встретила Рика. Он стоял на коленях передо мной, умолял дать ему шанс. И мне стало стыдно, ясно? Стыдно! Я ведь изменила ему. 3 года я говорила, что не хочу секса до брака, а тут прыгнула на член незнакомого парня. Да, можешь осуждать меня за это, но все эти годы я презирала свою жизнь. Я терпела Рика, потому что ненавидела себя за этот поступок». «Кто просил тебя его терпеть? Ты могла бы найти меня и обо всем рассказать. Ты, мать твою, должна была сказать мне, что у тебя есть дочь!» Громко кричу я, и в этот момент дверь открывается. И на пороге я вижу Рида и Лизи. Все как в самых конченных бразильских сериалах. «Ти-Джей!» Визжит малявка, пока бежит ко мне. Я наклоняюсь, ловлю ее в объятия и, крепко прижав к себе, жадно вдыхаю ее запах. Она пахнет зефирками. Провожу рукой по ее шелковистым волосам и закрываю глаза, пытаясь унять дрожь, наполняющую каждую клеточку тела. От моей дочери веет нежностью и любовью. От нее веет умиротворением и моим личным счастьем. «Почему ты кричал на мамочку?» — отчитывает меня Лизи. «Не обращай внимания, принцесса. Это так, репетиция». «Репетиция?» «Да. Твоя мама решила устроить одно шоу, и мы репетировали». «Здорово!» «Почему вы вернулись?» — хрипло произносит Джессика. «Я забыла мешок». «А можно мне поехать с тобой, посмотреть, как ты катаешься?» Тут же интересуюсь я, глядя в глаза малышке. «Конечно!» — кричит Лизи, и я подхватываю ее и на руках несу к выходу, ничего не сказав на прощание Джессике. Рид, застывший в дверях и определенно расслышавший наш диалог, сочувственно на меня смотрит. «Мудила, вот только давай без этого. Скажи спасибо за бесплатный спойлер моей говняной жизни». Всю дорогу до Ледового дворца мы с Лизи поем песни из «Холодного сердца», а качок не произносит ни слова. 15 минут спустя он оставляет автомобиль на парковке, и мы поднимаемся на второй этаж, где Эбби уже ждет нас. «Хей, выглядишь паршиво. Что случилось?» — взволнованно спрашивает она. «Поговорим потом». Целую ее в висок и направляюсь на трибуну. 5 минут спустя рядом со мной садится Рид. «Придурок. Сейчас скажет что-то вроде «ты кусок дерьма, обрюхатил мою сестру, получай» и снова вмажет мне. Хотя сейчас я не против, чтобы из меня выбили всю дурь, так что я начинаю говорить первым. «Снова ударишь?» «Не. Неожиданная ситуация. Аж дар речи потерял только что». Так мы и просидели молча всю тренировку. «Малышка, ты не против, если мы с Ти-Джеем позависаем в баре этим вечером?» Неожиданно произносит Рид, когда час спустя Эбби и Лизи выходят из раздевалки. Эбби вскидывает брови. Я вскидываю брови. «У меня галлюцинации, или ты только что сказал, что собираешься в бар с Ти-Джеем?» Рид закатывает глаза. «Я позвонил маме, она прилетит завтра. Останешься ночевать у Джессики сегодня?» Эпс сводит брови к переносице, пока я сажаю Лизи в бустер. «Какого черта, Рид?» «Люблю тебя, малышка». Он целует ее и ловит такси. «Извини, детка, я не в курсе, что задумал твой муженек. Но если он решит убить меня, то я даже не буду пытаться спастись». Грустно усмехаюсь и обнимаю Эпс. «Вы что-то приняли?» Зловеще шепчет Эбби, но я ничего не отвечаю, потому что отхожу от нее и вслед за Ридом сажусь в подъехавшее такси. Придурок рядом со мной молчит всю дорогу до бара. И это безумно напрягает. Очень надеюсь, что вот-вот мы заедем в Вест-Адамс, самый жестокий район Лос-Анджелеса, где он меня убьет. Потому что провести с ним вечер? Увольте, лучше сдохнуть. Такси привозит нас к бару «Оклахома», вывеска которого тускло моргает в сумерках. Мы молча выходим из автомобиля и оказываемся в душном переулке. На улице так тихо, что слышно, как бьется мое сердце. Наверняка это предвестник бури. Ну или смерти. Моей, естественно. Подходим к совсем неприметному зданию из коричневого кирпича и заходим внутрь по пропуску Рида. Этот бар известен лишь в узких кругах спортсменов, брокеров и политиков, которые предпочитают не светиться. Девиз этого места «Что произошло в Оклахоме, остается в Оклахоме». Так что, надеюсь, Рид привез меня сюда, чтобы прикончить и тут же замести следы. Сейчас в помещении немноголюдно, и мы без проблем находим местечко за барной стойкой. Приглушенный желтый свет освещает ее янтарную столешницу, раздражая меня. Меня сейчас вообще все раздражает. Когда там я уже умру? «Виски. 2», — произносит бармену Рид, усевшийся справа от меня. «Лучше сразу бутылку Далмора», — тут же добавляю я, стуча пальцами по глянцевой поверхности стола. Мы сидим в полной тишине, пока бармен разливает нам Далмор по бокалам. Рид берет свой бокал и залпом его опустошает, пока я просто сижу. «Ты пить будешь?» Хмурит брови придурок, с грохотом опустив бокал на стойку. «Я жду». «Чего?» «Когда ты мне яд подсыплешь». Блондинчик закатывает глаза. «Морган, просто пей». Устало выдыхает он. «Что ж, я глупец, раздумал, что он решит избавиться от меня таким простейшим способом. Тянусь к виски и следую его примеру». Когда горький напиток обжигает горло, возвращаю взгляд к Риду, предвкушая драку. Но этот придурок от чего-то тянет и вдруг произносит. «Так, значит, Лиззи...» «Не, мужик, мы не будем это обсуждать». «Если ты не в курсе, придурок, мы теперь родственники». «Дерьмо. Пойду брошусь под машину. Морщусь я». «Как это произошло?» «Что именно?» «Как ты обрюхатил мою сестру?» «Тебе сколько лет, Рид? Лет 25? И ты что, до сих пор не в курсе процесса оплодотворения? Ну, сперматозоиды там, яйцеклетки?» Бармен повторяет виски, и на этот раз я первым опрокидываю в себя алкоголь, стремительно заполняющий вены. «Ты любишь ее?» спрашивает блондинчик. «Ничего не отвечаю. А что говорить? Люблю ли я ее? Дьявол, это же очевидно. Ведь последний месяц я живу ею. Она, мать вашу, вдохнула в меня жизнь. Достала из пепла. Собрала по осколкам, по крупинкам и склеила в единое целое. Излечила истерзанную душу, а точнее то, что от нее оставалось. Исцелила мое израненное сердце. Показала, каково это — жить и чувствовать себя при этом счастливым. Просыпаться с мыслью, что сегодня увижу ее небесные глаза, сияющие при виде меня. Отыгрывать сет на концерте, зная, что она наблюдает сквозь монитор и улыбается. Записывать трек на студии, а думать лишь о ней. Джессика стала моей музой, моей одержимостью, той самой причиной, чтобы жить. И это гораздо больше переоцененной любви, которая ровным счетом ничего не стоит. Вместо ответа Риду я снова наливаю виски и одним махом опустошаю бокал. Сморщившись от омерзительного обжигающего пламени в груди, обвожу взглядом пространство вокруг. В конце барной стойки вижу симпатичную брюнетку, попивающую вино из бокала. Она наблюдает за присутствующими с явным интересом, и мне чертовски необходимо, чтобы ее взгляд сейчас сфокусировался на мне. Резко спрыгиваю со стула и уже немного заплетающимся языком говорю бармену. «Запиши на мой счет». А затем собираюсь двинуть в сторону брюнетки, но крепкая ладонь Рида, сжимающая мое запястье, меня останавливает. «Морган, сядь!» «Пошел ты!» шеплю я, пытаясь выхватить руку. «Мы оба знаем, что если ты сделаешь глупость, то это конец». «Дерьмо, дерьмо, дерьмо! Какого хрена я согласился поехать в бар с ее братом? Даже смотреть на него не могу. Смотрю в его небесные глаза и вижу глаза Джесс. Начинаю истерически смеяться». «Конец? Знаешь, твоя сестренка уже завершила нашу историю». «Нет, придурок, ваша история только началась. У вас общая дочь, если ты до сих пор не допер». «Дерьмо. Слишком много дерьма, да? И пофиг». «Рид, отвали!» Я отталкиваю его и иду к брюнетке. Оттрахаю ее, а потом прыгну с моста. Или поеду все-таки в гетто и встану посреди дороги, шурша баксами в карманах. Плевать. Главное — сдохнуть и не чувствовать больше этого ада внутри. Останавливаюсь напротив нее и ничего не произношу. До меня вдруг доходит смысл слов Рида. Я был так зол на Джесс за то, что она скрывала от меня Лизи столько лет, что даже не подумал о самом главном — о Лизи. Если я сдохну, то никогда не смогу узнать, каково это быть отцом. Ее отцом. Безусловно, я ни за что не скажу ей правду, пока ей не исполнится 18. Но все эти годы до ее совершеннолетия я буду рядом. Ведь она моя дочь. Моя. И она не должна страдать из-за того, что произошло между нами с Джесс. Не должна. И не будет. Плевать на поступок Джессики и на нее саму. Но я не совершу глупость, чтобы стать для Лизи достойным отцом. Разворачиваюсь на пятках и возвращаюсь обратно к Риду, все это время пронзающему меня дьявольским взглядом. Сажусь на барный стул и тянусь к виски. «Я думал, ты меня ненавидишь», — произношу я, делая глоток алкоголя. «Так и есть». «Тогда почему ты здесь со мной?» «Думаю, Джесс тебя любит». Грустно усмехаюсь. «Надо же, я думал, ты шутить не умеешь. Я в шоке». «Морган, иди в задницу». «Извини, но я не поступлю так с Эпс. Она знает, что ты заднеприводный». «Какого хрена я вообще здесь с тобой сижу?» «Без понятия». Пожимаю плечами. Рид шумно выдыхает. «Ты так и не ответил на мой вопрос». «Ты на мои тоже не отвечаешь». «Я не заднеприводный». «Рад за тебя». «Собираешься отвечать на мой вопрос?» «Не». «Ты такой идиот. Что в тебе только моя сестра нашла?» «Мой член. Он ей так понравился, что она его приворожила». Морщится. «Фу, Морган, можно без твоей пошлятины?» «Тогда какого дьявола ты задаешь мне все эти тупые вопросы?» «Пей уже, а!» Рид подливает виски в мой бокал. Спустя полчаса бутылка заканчивается, и мы переходим на абсент. Еще спустя пару часов я едва могу сидеть на стуле. А еще через несколько открываю глаза и понимаю, что нахожусь в чужой спальне. И я голый.